В такой холодный, дождливый день это ясно каждому. В настоящее время на фронте творится черт знает что. Примечание. Имеются в виду тяжелые арьергардные бои, особенно на Восточном фронте, отход германских соединений на линию Днепра в полосах групп армий Юг и А под командованием, соответственно, фельдмаршала фон Манштейна и фон Клюге. Остается рассчитывать только на передышку, когда наступит осенняя распутица, а это случится никак не раньше, чем через 4-6 недель, то есть в середине октября. Я предполагаю тогда снова сменить свою штаб-квартиру и податься куда-нибудь на юг. Примечание, то есть в резиденцию фюрера Бергхоф, около Берхтесгадена. В середине недели состоится траурный акт в Софии. Я буду представлять там вермахт. Вероятно, придется лететь. Примечание. 28.08.1943 года неожиданно, при загадочных обстоятельствах, скончался болгарский царь Борис III, поборник тесного сотрудничества с державами Оси на Балканах. По официальному сообщению, смерть наступила вследствие инсульта, но, вероятнее всего, царь был отравлен. Впрочем, весьма кстати для советов. Ввиду несовершеннолетия короля Симеона II, власть в стране взял в свои руки Регенский совет. Ставка фюрера. 25.09.1943 года. В письмах и пожеланиях, несмотря ни на что, 22-го недостатка не было, а нюансы не очень-то интересны. Примечание. По случаю 61-летия фельдмаршала 22.09.1943 года. Однако заметно, как некоторые, а, пожалуй, могу сказать, многие, хотят сейчас показать себя дружелюбными, милыми, причем их гораздо больше, чем тех, кто довольствуется только вежливой формой поздравления. Рано утром праздничный завтрак с адъютантами и комендантом специального поезда. Подали яйца, жареную утку холодную. Прямо-таки настоящее пиршество. В 11.00 я явился к фюреру принять его поздравления. Вечером после возвращения с охоты был приглашен к фюреру на ужин. Примечание? Вылазка на охоту в районе восточнее Кёнигсберга, как можно полагать, была с 1940 года первой и последней, которую за то время позволил себе фельдмаршал. 26.03.1943 года. Столь загруженного работой периода, как последние недели и дни, у меня не было еще никогда. Мои адъютанты считают такую загрузку работой просто неописуемой и удивляются, как это я все успеваю переварить. Примечание. Мои адъютанты. Майор Йон фон Фрейнд по сухопутным войскам и капитан Шиманский по Люфтваффе. «Я все успеваю переварить». Речь идет об особенно загруженном работой периоде после отпадения Италии 8.09.1943 года от союза с Германией, что вызвало необходимость переработки старых и определения новых диспозиций вермахта в Италии и на Балканах. Поэтому приходится заниматься делами не только целый день, но и засиживаться вечерами допоздна, а то и до самого утра. Пока немного удается поспать, терпеть еще можно. Феликс Бюркнер прислал мне очень подробное письмо. Примечание. Феликс Бюркнер, полковник в отставке, старый друг семьи Кейтеля, известный спортсмен-конник. Не был восстановлен на действительной военной службе, как можно предполагать, в связи с так называемым параграфом об арийцах, ввиду своего недостаточно безупречного расового происхождения. Он встретил какое-то непонятное сопротивление со стороны Шмунта, который ни за что не хочет дать ему должность.